Что такое мужской круг? Мужской круг – это механизм управления и объединения народа, именно мужчин, по территориальному принципу. То есть круг может объединиться вокруг какого-то дела, вокруг какой-то идеи, вокруг какой-то такой сверхзадачи, которую мужчины могут сообща только решить. По одному решить невозможно. Вот, в принципе, это и есть круг. Можно назвать это совет, это мы не претендуем на данное название, без разницы. Главное – это объединение мужчин, у которых есть дети, которые взяли ответственность перед своим родом. По каким еще признакам допускаются мужчины в круг, кроме того, что у них есть дети? Самое важное, чтобы у нас стоят жесткие требования, мужчина, который хочет вступить в круг, чтобы он имел здоровый образ жизни. То есть не пил, не курил, по крайней мере, был физически развит, потому что мужик, он должен быть физически развит однозначно. Не обязательно там мастер спорта по какому-то единоборству. Который реально понимал и, самое главное, мог поставить задачу, выполнить ее. И, как правило, он должен хотя бы на 150 лет вперед посмотреть. Спрогнозировать жизнь своей семьи, своего рода. Вот. И для того, чтобы выполненная задача была ускорена, ему понял, что вместе мы это можем сделать. И разумный человек, понятное дело, здесь не без этого. Как выносятся предложения на круг и как они исполняются кругом? Решение в предложение на круг выносится, в принципе, если у тебя есть тема, есть идея, ты ее озвучиваешь на круге, предлагаешь, ее все обсуждают, ищут в них слабые, сильные стороны, принимают решение вообще единогласно, это основа основ кругов наших предков, и мы, в принципе, также живем. И потом назначается какая-то рабочая группа. Если это, допустим, какая-то задача маленькая, то она решается сразу. Если задача большая, там не на месяц, не на 2-3 года, появляется рабочая группа, старший круга назначает старшего рабочей группы или по желанию. Там к этой рабочей группе вступает, опять же, по желанию 5-6 человек, в зависимости, опять же, какая задача стоит. И решается, в принципе, сообща. Это дело. Это равносильно тому, я не знаю, как это объяснить. Да знаю, вернее. Это захотели, надо тебе построить дом. Один ты будешь строить его грубо говоря, год-два. А когда твои друзья, твои братья тебе хотя бы 2 раза в месяц пришли и помогли сделать что-то, то дом ты построишь хотя бы за полгода. Это то же самое построение дома и есть построение нашей державы. Только здесь, в отличие от того, что кто-то пришел, смог сделать, а здесь надо реально, чтобы люди в кругах понимали, что кроме них это никто сделать не сможет и не будет делать. Это как раз осознание того, что если мы сейчас не упремся, не сделаем фундамент будущей державы, то, в принципе, ее может и не быть. Народа может не быть, как социума в этом мире, русского народа. Ваши круги по укладу схожи с казачьими. Здесь таким же образом распределяются управленческие и другие функции. Решение круга обязан выполнять. Если назначили человека, который будет выполнять решение круга, он обязан его исполнить. А все остальные обязаны ему помочь. То есть решение круга обязательно к исполнению. Это 100% вариант, потому что все за это голосуют единогласно. То есть нельзя поднять руку и потом, когда решение какое-то исполняется, мы обычно отчитываемся. То есть мы ищем, где плюсы, где хорошо кто-то отработал, где плохо. То есть это нормальное явление, как при любой управленческой теме ты обсуждаешь, когда решение задач поставлено, она выполнена, и ты делаешь итог. То есть фактически мы тоже итожим всегда на какие-то наши мероприятия, общественные или даже бытовые. Это нормально, но решение должно исполнено 100%. Иначе смысла круга нет, и вообще объединения никакого нет. То есть, собрались, поговорили и все, нет. Все просто. Как и по каким критериям избирается старший круга? В нашем понимании старший избирается по делам. Вообще мы людей, уже 9 лет я оцениваю людей только по делам. Можно много чего говорить, но если у тебя нет сбытия, почему в круге решения принимают только мужи, у которых есть дети, они сбылись как мужики, как мужи. А если парень еще не сбылся, он может много чего знать, но может много что и наградить. У него он парит между небом и землей, к нему не к чему привязаться. Мужчина, он привязан к семье, к роду к своему. Однозначно ты не примешь трезвое решение такого нездравого. Понимаешь, что с тобой твоя семья, твоя жена, твой род, в конце концов. Вот. Поэтому старший выбирается по делам. Старших фактически у нас нет, а старший выбирается сроком, на определенный срок. В каждом регионе, кстати, по-разному. Но выбирается на определенный срок, и за него голосуют так же, как и все. И в течение года, если старший будет неправильно себя вести, можно неправильно вести круг, то, в принципе, его могут снять. Здесь ничего военного такого нет. Сказали, ты еще, тебе рано, иди там в стороночке постой, выберем достойного. Но только по делам. Но ответственность старшего огромная. На нем все лежит. То есть, вот за это время, там, допустим, на год, как у нас на Орловщине, ты решаешь там все задачи. То есть, на тебя вся ответственность, на тебя все смотрят, тебя все видят. Ну, грубо говоря, и все пряники тебе, и пилюльки тебе, если так вот детским языком говорить. Поэтому только по делам. В древности в каждом селении существовал совет мудрецов или был свой дед-мудрец, которого приглашали для решения различных вопросов. Предусмотрен ли такой совет мудрецов, либо совет старейшин? Ну, вот вчера буквально на Леваде, да, мы с Чуновым, с Геннадием Семеновичем на эту тему разговаривали. У нас вообще, у русского народа, благодаря последним войнам, гражданским войнам, Великой Отечественной войне, ну, Первой мировой, выбито самое лучшее мужское начало. Потому что в войне всегда погибают самые лучшие. Это не мной придумано. И фактически сейчас у нас институт дедов, как раньше говорили, он отсутствует. На Урале остались деды, которые, да, могут показать, подсказать, рассказать. Но у нас за 9 лет, в которые сейчас мы живем, у нас появились свои собственные деды. Те, которые сбылись уже дедами, там и 4, и 5, и 6 внуков, внучек есть. Это очень важно на самом деле. Ну, у нас в круге, допустим, вот раз, ну, 4 деда. 4 деда, которым почет и уважение. И если у нас очень ключевое решение вопроса, то дед встает и говорит: я дед, давайте послушаем. То есть это очень важно. Я думаю, мы к этому придем. Ну, может, лет через 5 это будет вообще структура определенная. Здесь я с тобой полностью согласен, что над системой отцов должны стоять деды, а еще лучше прадеды. То есть, вот то, что сохранено сейчас на Кавказе, то, что сохранено там, ну, в мусульманских странах, те, которые как бы сохранили традицию уважения старших. Мы только это возрождаем, ну, по разным обстоятельствам она немножко утеряна, но мы вернем ее в свое нужное русло. Без дедов никуда, это 100%. Раньше женщина, не согласная с тем, что происходит в общественной жизни, могла прийти на круг и заявить об этом. Как ваш круг воспринимает это событие? Будет решать эту проблему или не возьмет ее в расчет? Не было у нас такого, врать не буду. Я думаю, что вот то, что ты сейчас назвал, это скорее всего, когда вот казачьи хутора жили. То есть фактически, вот я изучал, как жали купное право, ну, это как в деревне, да, они собирались всем гуртом. То есть собирался весь хутор или деревня, но решение принимали, то есть мужики, а все остальные учились. И вот здесь как раз женщина, баба могла встать и выдать ту или иную информацию, и там она ее воспринимали. Пока у нас мы живем в больших городах, ну, более-менее больших там городах, да, есть и поселки, но у нас мы стоим пока за объединение мужчин. То есть женское начало присутствует на тех или иных праздниках, событиях, то есть мы с ними обсуждаем ряд вопросов, что касается женского начала, но решение принимаем только мы сами. Вот, поэтому пока такого вопроса у нас не стояло, но если он нас поставит, и если решение, ну, то есть будет вынесено на мужской коллектив, по-любому это обсудится. И потому что какая-то мы обсуждали помощь там женщине, которой там погиб муж, причем он не имеет отношения к нашему кругу, это мы все это делали. Вот. Но пока мы так не живем. Я думаю, если. Вообще, я считаю, что система кругов, если бы она была сохранена при развале Советского Союза, она, в принципе, и была. Они были советы. А кто такой советы? Как раз лучший там токарь, лучший там сварщик, кто ходил раньше в советы. Это, в принципе, и была элита, фактически рабочий класс. Но она была неосознанна. То есть на тот момент можно было перехватить бразды управления государством. Совет, грубо говоря, есть маленький городишко, там я оттуда родом, 4000 человек. Были советы с завода. На заводе работало там 800 человек, взрослых мужиков и женщин. Да? И там выбраны были должности. Народный совет. Совет народных депутатов. Это же обычные люди, это не те чиновники, которые сейчас там ездят на Мерседесах и что-то там решают. Вот. И они могли просто принять решение не разваливать совет, не разваливать завод, оставить, назначить там, ты директор по производству, ты там по логистике, ты там отвечаешь за то, за то, за то. И завод бы жил и работал. Но мы, к сожалению, на тот момент они это не осознавали и потянули на себя за эти ваучеры, какие-то там конфетки, и предприятие разрушилось. А также можно было сохранить огромный опыт Советского Союза на этой теме. Но урок впрок не получилось. Иногда требуются услуги специалистов, которые далеки от родовой культуры и которых невозможно включить в круг. Как происходит взаимодействие круга с такими специалистами? Да ничего. Круг – это не какая-то абстрактная ячейка, которая живет только в своем маленьком сообществе, только круга. Это, во-первых, неправильно. Вообще наша задача – объединить весь народ. Готов ли народ к этому объединению? Ну, это пока еще рано сказать. Это уже все зависит от того или иного проснувшегося человека, который хочет вступить или не хочет, или хочет создать или не создать. Но человек, который мастер, который не имеет к нам никакого отношения в данном случае к организации, да, но он же такой же русский человек, такой же парень, да, пускай он там выпивает, пускай даже у него нет детей, но руки у него есть золотые, и наша задача как раз ему объяснить, показать и направить его. И, конечно же, мы пользуемся его услугами, потому что он свой человек, то есть мы никого не отталкиваем. Это однозначно. Вообще наша задача научиться перестать жить как в курятнике. Фактически сейчас русский народ, да вообще славяне живут как в курятнике. Сидим на шесточке вниз, извиняюсь, гадим и думаем, что это хорошо, а того не понимаю, что сверху то же самое. Наша задача, круг – это такая полость, ну, пространство, как в поле. То есть и ты здесь равен, ты однозначно, ты в строю стоишь. То есть слева, справа, спереди, сзади твои товарищи, и от них зависит в том числе твоя жизнь, и от тебя зависит в том числе и ихняя жизнь. Вот это все равны. А вперед выдвигается кто? Самый главный, самый сильный, самый умный, там, ну, самый-самый. А его всегда готовы заменить, потому что рядом стоит такие же, как он, равный среди равных. Равный среди равных. Поэтому наша задача в этот строй стала, чем больше народу, тем лучше. Пускай он прозреет, этот мастер, там, к 50 годам, но это же все равно будет прозревание. Вообще, ну, как в почву кинул зерно, одно проросло завтра, а другое проросло там, через 10 лет. Опять же, в зависимости, какая почва и какое зерно. Я думаю, со временем все изменится. Ведь мы очень такой народ интересный. И я чем больше начинаю вникать во все это, ну, в нашу жизнь, то вот я начинаю понимать, что неспроста нас полмира ненавидит, полмира боится, а другая полмира надеется на нас. Фактически многие народы надеются. И нам надо сейчас смотреть влево, вправо, изучать опыт и учиться у других малых народов, которые проживают у нас под боком, как они сохранили традиции, как они смогли. Ведь мы фактически раскидали свои камни. Вот временно мы их раскидали, мы помогали всем-всем-всем. Мне многие говорят, почему все время Россия типа многонациональная страна, там много народов проживает, а вы вот ну, топите только за русских. А я говорю, ну, во-первых, я сам русский, я русич, да, это раз. Ну, было бы глупо топить за дагестанцев, ингушей, чеченцев, там, евреев, таджиков, потому что они там живут как раз и топят, помогают друг другу. Ну, топят, это я так современным языком скажу. А наша задача сейчас своих собрать. Мы живем, да, в многонациональной стране, но почему-то только русский народ сейчас больше всего пьет. Только русский народ больше сейчас подвержен наркоте на своей территории. И больше всего угнетен. Фактически мы сейчас, обладая огромные ресурсы, мы не обладаем той волей, чтобы их грамотно распределить, справедливо распределить. Мы не обладаем волей выстроить позицию нашу жизненную, правильно выстроить позицию. Поэтому наша задача, чтобы народ проснулся, осознал это, посмотрел назад, на свои корни, на своих дедов и бабок священных, осознал это и принял свою волю, как волю Бога. Я это думаю только так, потому что все-таки не зря допустим, на нашей территории всего лишь там 400 лет назад мы прозывались правнуками Божьими. И это круто. Это с точки зрения молодого поколения, когда перед тобой стоит мальчик маленький, и ты говоришь, для тебя что приемлемо, правнук Божий? Или вот как в христианизации, там вот раб Божий? И почему-то все выбирают, я вот за 14 лет ни одного не слышал, правнук Божий. Все, я тему больше не поднимаю. А это его выбор, как он будет выбирать. Но для этого надо сказать. Надо рассказать и пояснить. Ну и время, пора просыпаться. Весна уже на носу. Она уже идет. Ну, пока вот плохо, потихоньку, но идет. То есть вот это сейчас момент, то, что сейчас мир чистится через вот эти болячки, там, пандемию, ковид. Это, в принципе, я, допустим, смотрю на это как очищение. То есть слабый умрет, сильный выживет, продолжит делать предков своих, пойдет дальше. Я где-то читал, что Бог, Всевышний, неважно, как его можно назвать, он ломает сильного человека всегда. Он его ломает, дает ему какие-то препятствия, притоны для того, чтобы испытать его на прочность. А слабый он ничего не делает. Ну, слабый ему зачем? Он не нужен, не интересен. Но я всем детям и своим, и чужим говорю, что будьте сильными. И тогда жизнь ваша будет прекрасна, интересна. И тогда вы можете умереть, а мы все умрем. А вашей фамилии назовут улицу, дом, изобретение. Может быть, какое-то там спортивное достижение, которое не сможет никто сделать. И это будет круто, это будет интересно. Это, ну, я говорю молодежным языком, потому что с молодежью общаюсь. Поэтому как раз для того, чтобы не просто выжить, но и победить, создать фундамент будущей России, важно объединение. Опять же, мужское объединение. Настанет время женщины. Женщины подтянутся, они никуда не денутся, потому что ну, у них свое понимание жизни. Ну, они выходят замуж. Вот наша сейчас задача, опять же, собрать мужиков. Что такое экономика круга и какой она должна стать в будущем? Сложный вопрос. Ну, не то, что сложный вопрос, сложная вообще на самом деле тема. К сожалению, система выстроена так, что мы друг друга кидаем, рвем на куски, пытаемся отжать какие-то деньги, да, ну, какие-то крохи, можно так сказать. Наши деды жили по-другому. Слово русского купца было основано на чести. Даже Чаурин, кстати, Геннадий Семенович рассказал, что русские купцы на севере говорили: прибыль превыше всего, а превыше прибыли только честь. Экономика должна быть, как Сталин говорит, экономной. Во-первых, надо перестать жить как паразиты. То есть надо реально понимать, что в этой жизни, кроме денег, каких-то материальных ценностей и шмоток вот этих там, машин, есть что-то иное. И это иное важнее денег и ценностей по одной простой причине, что ты рождаешься голый и умираешь голый, и никому с тобой ничего не заберешь. Оставишь только какие-то дела, свои мысли, своих детей, внуков, ну и вообще славу своего рода и народа. Вот это важно. Воины должны жить ради чести и доблести, а не ради ну, барышей. Дельцы, да, но дельцы должны понимать, что они делают дело честно. Круговая экономика сейчас у нас только возрождается. Во-первых, мы объединяем сейчас, собираем информацию всех русских купцов, всех дельцов и простых работяг-тружников, которые руками делают какие-то вещи, да, обменимся информацией и запускаем деньги по кругу. Так, в принципе, живут все народы, мы ничего не выдумываем. Любую общину возьми, в другой стране, я думаю, русскую где-нибудь в Америке, они стараются друг друга поддерживать экономически. Вот. Ну, фактически, надо просто знать, что мы в своей же стране такая же община. Вот и все. И жить сообща. Это как раньше в деревне, да? Если у тебя есть картошка, а у кого-то есть лес, у кого-то есть там, не знаю, рыба, то деньги, в принципе, не нужны. Ты два мешка картошки принес, две доски забрал, две доски отнес, рыбы забрал. Ну, то есть, вот так вот как-то раньше жили, и не было фактически там... Ну, я родился в деревне, я это помню. То есть, там вопрос денежных никогда не стояло. Там была в руки помощь, житейские такие вещи, ну просто взаимопомощь была. Так вот, наша задача сейчас как раз по всем регионам объединить таких людей, которые вот так и будут жить. То есть, если у нас в уставе прописано, при потере кормильца круг тянет детей до 18 лет, соответственно, мы должны иметь общее дело. И с этого общего дела уже направлять на эту семью. То есть, пока мы скидываемся, грубо говоря, будет капать какая-то копеечка там с разных дел общих. Пускай они разные, маленькие, большие, но семья будет тянуться. Опять же, зал открывать, там какие-то праздники проводить. Это должно быть экономически целесообразно. Здесь как раз сейчас у нас появились, благодаря вот такому объединению на один из регионов, появились здравые, честные парни, мужи, которые взяли на себя ответственность. Сейчас собирают всякие сайты, организуют. Причем туда будут входить люди не круговые. То есть, вот если ты хочешь, а ты не имеешь отношения к славянской там, культуре, ну, в данном случае там, ну, хочешь зарабатывать деньги в этом круге, то милость просим, на определенных условиях вступай и будешь зарабатывать деньги. Это нормально. Да на самом деле глупо живем. Приходя на рынок, покупаешь что-то, ты покупаешь либо армянина, либо азербайджанца, либо туджека, узбека, узбека. Это неправильно. Я считаю, что это неправильно. По одной простой причине, что на этом месте 30 лет назад стоял русский Ваня. Потому что, по идее, в Таджикистан там не будет русского Вани торговать на рынке. Ну, они фактически таджики или узбеки, там, ну, неважно, какие национальности, они его не допустят. И это нормально. То есть, в понимании сейчас, когда развалился Советский Союз, мы раздроблены, это нормально. Но когда был Советский Союз, это было, ну, то есть, там никаких вопросов не возникало. Мы все жили дружно, не было там никаких там конфликтов, все были равны, это была государственная политика, идеология, в принципе, такая. А сейчас все немножко изменилось. У всех стран есть идеология. Ну, что говорите, если Нагорный Карабах, вот сейчас произошла ситуация, да, это бомба замедленного действия. Она еще взорвется там через какое-то время. Азербайджанцы там забрались вместе с помощью турок, без помощи турок. Но они вернули там, как это исканная их территория на самом-то деле. Армяне с этим как бы не согласны. Но если так рассуждать, сколько армян и азербайджанцев в России? Ну, в Москве, вот, допустим, их очень много. Но почему-то они все хотели, особенно армяне, чтобы русские парни поехали воевать в Нагорный Карабах. Я вот встречался у себя на родине с армянином. Я говорю, ну там старый такой уважаемый дед. Я говорю, родной, ну а вы-то что, не поехали-то? Получается, что мы должны за ваше это самое, кровь проливать. Это неправильно. Хватит. Поэтому у них экономика выстроена. Выстроена на основе старший сказал, младшие исполнили, и все, там все очень просто. Тебе дали денег, ты поехал, ларек поставил, они работают. Но у них надо учиться и здесь так же и жить. И поддерживать своего. Во-первых, своего спрашивать, чтобы товар был качественный. Не надо бесплатно, но пускай для своих будет чуть подешевле. Во-вторых, и деньги платить. То есть, это нормальный товарооборот должен быть. Вот. Но взаимопомощь никто не отменял. То есть, это однозначно. Наша задача круговая, в том числе объединить купцов. Это важно. Поэтому, опять же, еще хочу обратиться к купцам, которые готовы принять, пускай вступают в нашу общественную организацию, сами могут потянуть эту тему. Но у нас есть определенные требования. В первую очередь, честь, честность. То есть, такие вот черта должна присутствовать. Вот. А что касается экономики, ну, взаимоотношений с другими, допустим, народами, ну, это нормальное явление, оно должно быть, потому что мы же живем в этом социуме, но на этом этапе возрождения, объединения мы должны собрать камушки в свое лукошко. То есть, опираясь на их опыт, у них достаточно серьезный опыт у тех же парней, которые захватили наши рынки фактически бескровно, да, они работают, торгуют, семейный бизнес у них очень сильно развит, это очень здорово. Ну и мы должны это делать. Мы должны это делать и также работать, также жить, также поддерживать друг друга. Это нормально, это обычно. Просто многие сейчас чиновники, там, спецслужбы, там, многие услышат мои слова, скажут, что это попахивает национализмом, там, еще чем-то. Я говорю, почему? Мне задавали такие вопросы. Я говорю, где же национализм? Ну, если на рынке продает бабушка лук, а рядом продает бабушка нерусский лук. Я же должен у кого покупать? У кого выгоднее? Да нет, я хочу свои покупать, потому что она мне, может быть, родственница какая-то. Да и тем более я же нахожусь в своей стране. Это моя страна, в конце концов. Это страна моих предков, а они за нее здесь кровью, потом, ну, воевали. Вот. Да и здравые люди поймут. А нездравые люди не поймут, и как бы и бог с ними. Семья – это дети. Дети – это молодежь. А за молодежью будущее. Как круги подготавливают смену для себя? Без молодежи никуда. Во-первых, мы приглашаем на круг, особенно областные круги, приглашаем мальчишек, которые уже, в принципе, ну там 18, 19, 20 лет, те, которые как бы выросли как спортсмены, как какие-то дельцы маленькие, там, допустим, но вообще перспективная молодежь. Они смотрят, слушают, учатся и права голоса, правда, не имеют. У них спрашивают, они отвечают, но вот когда я с многими разговариваю, а что ты хочешь? Я хочу решать. Ну, ты можешь решить очень просто. Женись, роди ребенка. И все, ты становишься равным среди равных. Обучайся. То есть, у нас уже достаточно много народу, которые рядом с нами были. Там с 14-15 лет мы их воспитывали, тренировали. И они, в конце концов, сейчас уже вступили в круг. Либо кто-то рядом, но они все в этой теме, они все прекрасно понимают. И понимают, что, ну, на какое-то мероприятие у нас прям клич, там чаты мы раскинули, все съехались, там дело сделали. Грубо говоря, руками потрудились и разъехались. Ну, по своим делам. Вот. Молодежь – наша основа. Мы жить должны ради наших детей. Воевать вот ради отцов, как Глеб Корнилов говорит, а жить ради детей, мне кажется. Без этого никуда. Наша задача – детям рассказать, как делать. Во-первых, мы ошибаемся. Правильно, хорошо мы делаем, никто не знает. У нас до этого разговор был, да, нет деда, который дал бы тебе подзатыльник и сказал, ты там это, смотри, ты ошибаешься. Вот надо сделать так и донести до молодежи, чтобы они не ошибались на этих ошибках. Возрождение – это интересная еще штука, тяжелая. Это как в спорте, да, ты получил, нокаут упал там, нокдаун упал, все, и надо вставать, и надо все равно вставать. Даже если не в этом бою, то в следующем надо все равно пойти отзаниматься и сделать лучше дело свое. Да и в жизни то же самое. Мужик должен понять это, русский мужик должен понять, что на его плечах весь мир. Не только Россия, вообще весь мир. И тогда ты чувствуешь себя, ну как сказать, ну наверное чем-то великим. Какой-то маленькой толикой своих дедов и бабок. Ведь они сражались даже в 41-м по 45-й год, вот говорят многие вчера на форуме Ливадия, задали вопрос, а победили ли мы в 45-м году? И там многие там, да нет, не победили. И вот женщина одна сидела со мной рядом, говорит, да как не победили, чего вы претите-то? Победили. А уже потом что-то изменилось. Но на тот момент мы победили. Да мы всегда побеждали. Просто тогда брал враг вот такой вот, ну, воочию было видно, туда стреляй, да? А сейчас враг, он иной. Я вообще всегда говорю, когда задают вопрос, а кто враг? Я говорю, к зеркалу подойди и посмотри на себя. Вот ты и есть враг. Очень, кстати, рекомендую посмотреть фильм «Замысел» Дмитрия Зодчева. Я вот несколько раз пересматривал. Очень, на самом деле, вот донецкие ребята сняли этот фильм, он проектируемый. Он проектируемый человека. Там сильная заложена смысловая вещь. А как его применять, это уже решать, ну, кто поймет его. Вот. Поэтому без молодежи никуда, молодежи разговоры, разговариваем. Тренироваться это очень мало на самом деле. Кроме тренировок, кроме физического тела, да, надо еще и выкладывать духовное тело, чтобы надо, они должны понимать, что такое правда. Потому что, вы смотрите, фильмы, которые сейчас показывают по телевидению, по Ютубу, ну, во всем, в принципе, они контролируемы одной и той же структурой. Это уже все знают, но это, ну, как говорят, people have it, да. Наша задача как раз показать обратное. Что такое честь, что такое совесть, что такое честность, порядочность, что такое вообще мальчик, будущий воин, мужчина, что такое девочка, будущая родина, мать. Это простые вещи, которые жили там всего лишь там 50 лет назад, ну 100 лет назад наши деды и бабки. А мы сейчас, ну, основная масса людей в России, россиян, растет паразитов. Растим паразитов. Купи то, купи это, там, покушать. Шмотки такие, ну, а руками своими все разучились делать. Поэтому призываю паразитов не растить. Растить надо творцов. Помимо местного круга, некоторые вопросы нужно решать на межкруговой копе. Есть ли на сегодня в кругах самые достойные представители с державным уровнем мышления? Ну, ты же был сейчас в Смоленске. Ну, фактически это и есть координаторы. Институт координаторов мы сейчас начали работать, то есть у нас совет координаторов сейчас структуризировался, он работает. Работает, мы же, ну, можем не встречаться, сейчас же есть средства связи там всякие разные, всевозможные. То есть мы раз в две недели общаемся, вырабатываем ряд моментов, потом доводим на основной на круг, круг принимает решение, если какое-то важное. То есть, конечно, координаторы – это уже другая надструктурная лестница. Круг, вообще считаю, что круг – это всего лишь первая ступень возрождения. Круг – это первая ступень возрождения. Это вот, опять же, пример. Мы собрались, мужики дом построили другу и разошлись. Ну, мы дело-то сделали. Для этого и есть нужен круг. А если мы сейчас с вами говорим о возрождении державы, а кто-то не видит этой цели или боится этой цели, а возрождать державу – это что-то там космическое, ну, кто-то захочет этим заниматься. А кому-то надо маленькую задачу поставить – построить дом. Поэтому координаторы – это те люди, которые обязаны смотреть и даже больше, чем 150 лет вперед. Это уже мышление, ну, можно сказать, жреческое. То есть, по-другому управленцев. Это уже по-другому никак. Их тоже надо растить. У нас нехватка управленцев. Это показывает неэффективность управления властью, непрофессионализм в некоторых вещах и в силовых структурах. То есть, как бы тоже нехватка управленцев. Дальше те люди, которые могут грамотно выполнить свое дело. Вот. Поэтому управление – это… как Брежнев говорил, кадры решают все. Это, в принципе, это очень важная вещь. Что надо сказать для понимания несемейному молодому человеку, мужу с семьей, деду, девушке, женщине, бабушке, чтобы они проснулись и сказали: круги – это наше все, и с этого надо начинать? Такой вопрос, на который, наверное, я одним словом не отвечу. Что нужно сказать? Помнишь старый фильм про электроника? Ури, у него есть кнопка. Мне кажется, у каждого человека есть кнопка. И эту кнопку надо найти. Ну, по крайней мере, я для себя так такую цель, задачу ставлю. То есть, это психология, это когда приводят тебе мальчика на тренировку, а он не хочет ничем заниматься, потому что у него нет отца. И у него вот эту кнопочку надо найти, чтобы потенциал в нем шикарный, то есть, там, и телесный, то есть, он как бы крупная кость, он не трус, там, допустим, но он не хочет. Мне кажется, это процесс не быстрый. До каждого достучаться, вообще достучаться до людей может только война. Ну или беда страшная, да. К сожалению, сейчас война идет, ее надо осознать. Я вот многим своим товарищам, которые, кстати, там на одном этапе меня понимают, на другом этапе не понимают, я говорил очень простые вещи. Сядьте со мной в окоп. Ну, вот давайте представим, что мы с вами в окопе. Или как один товарищ наш с тобой знакомый говорил, вот когда в наполеонское время наши отцы и деды шли там, да, в этом, в строю, в пешем, и шли. Там пули, ядра летят, они идут. Я до сих пор не могу понять, как это возможно. Вообще идти на смерть вот в одном строю с винтовкой, когда можно просто упасть, там, ползти, ну, куча всяких. Они шли. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что это глупо, а с другой понимаешь, что в этих людях сидела до безумия такая воля. И это был такой единый механизм. Вот как всех людей не загнать, аж по недобровольно встали, вот сели в эти окопы или стали в этот, я не помню, как он называется, ну, в этот строй, коробку в эту, я не представляю пока. Это может изменить только война, боевые действия, либо осознание, что она идет. Она идет. Вакцинизация, вот это вот образование непонятное, еда, которую я вот в Москве 3 дня был, люди едят там, ну, я не понимаю, как они вообще живут в Москве, в муравейнике. Понимание того, что, в принципе, нас и так уничтожают физически и духовно. Ну, вот и как говорил говорит мой товарищ, наставник один из старых, он говорит: пойми, Рома, что мир есть война. И тогда все просто. Вот я 10 лет назад сел в окоп. И сейчас я понимаю, кто со мной, кто вышел из окопа, пошел назад, ну, как бы он не готов к этому. А кто пошел вперед, я пока, ну, я хочу пойти за ними, я хочу найти впереди идущих. И я хочу быть вечным учеником. Вот вчера, да, вот Геннадий Семенович, мы с тобой говорили. Учителей много, учеников мало. Хочу быть учеником. Ищу учителя, наставника. Они были по жизни на определенном этапе, потом куда-то ушли. Смерть забрала, или там в другой мир ушли, или просто устали. Но когда ты понимаешь, что ты в окопе, то впереди враг, ты его сам образ-то представляешь, а сзади твоя родина. И тогда рядом может быть и мальчик, который вырастет через там, 2-3 года и станет круче тебя и знаниями физическими, и духовными, и поведет народ. И женщина, которая также может подносить патроны и взять раненых. Достучаться до всех сразу не получится. Не получится. Ну, время пробуждения весны наступает. Мы же пробуждаемся. Это как у природы надо учиться. Да? Вот сначала ночь. Потом сумерки, самое страшное, самое сладкое время, когда говорят там разведчики, как часовые снимать, самое вот время такого сумерок, рассвета. Но солнце не сразу сходит. И природа не сразу пробуждается. И весна не сразу, раз, и у тебя во дворе сразу цветочки. Нет, все постепенно. Поэтому все постепенно. Все мы в свое время сядем в окоп. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе